Глава 23. Мураш надоедный. Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал. Тут бы, кажись, барыбе и радоваться, а вот нудило что-то, мешало. Какой вот комарик маленький, мураш, залез внутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить. Ложился спать барыба и думал, завтра вечером, значит, еще целый день до суда. Захочу вот, пойду вот и откажусь, сам себе господин. Спал и не спал, и все будто додумывал во сне недодуманную какую-то мысль. Да и жизнит всего в нем полвершка. И опять снилось уездны, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот. Опять провалился второй раз, — думал барыба и додумал. А мозговатый он был, Тимошка, это уж правду сказать. Почему был? Как же был? Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоедливый, томил. Почему был?